Глава 16. Интендант Турат Артур Штольц неприязненно смотрел на нового посетителя в своем кабинете. Полчаса назад ему позвонили из штаба 9-й армии, и сначала ехидно поинтересовавшись, когда же бравые солдаты Кайзера получат в полном объеме обещанные боеприпасы и продовольствие, посоветовали в ответ на оправдание не сваливать вину на обозные колонны, а почаще отрывать свою жирную задницу от мягкого стула и хоть что-то делать для того, чтобы в окопах ни в чем не нуждались. Абонент на том конце провода был баварцем и обладал присущим всем их грубоватым чувством юмора, что, впрочем, не мешало ему быть также своим парнем и за определенную мзду помогать время от времени зарабатывать небольшие суммы своим подчиненным. Но в этот раз разговор пошел о другом. Штольцу было сообщено, что скоро его посетит офицер, приехавший из Берлина и имевший аудиенцию у командующего, после чего неукоснительно было предписано выполнять все требования и пожелания данного господина, выполняющего какое-то очень важное поручение. И вот в кабинете появляется худощавый гауптман с жестким и немного надменным выражением лица, который с порога заявляет, что ему и его егерям требуются грузовые автомобили для перевозки, а также неограниченное обеспечение топливом, боеприпасами и продовольствием любыми органами снабжения армии. В роте вместе с ним ни много ни мало 4 офицера и 180 нижних чинов. И вся эта орава должна по первому требованию получить все желаемое на любом складе, находящимся в его, Артуре Штольце, ведении. Никогда еще и никому не давались такие привилегии. Всегда все делалось веками установленным порядком, и тут на тебе. Но бумаги, привезенные гауптманом, недвусмысленно указывали на обязательность исполнения. «Вы не будете любезны просветить меня, Гера Гауптман, с чем вдруг связаны столь неординарные требования? Чтобы я мог наилучшим образом обеспечить вас всем необходимым». Гауптман, как показалось чиновнику, слегка презрительно улыбнулся одними уголками губ, помолчал несколько мгновений, видимо, решая что-то для себя, и ответил: «Герр Интендатурат, вы, вероятно, в курсе того, что за последнюю неделю снабжение передовых частей значительно ухудшилось». «Да, но это не по нашей вине. А наша служба все требуемое отпускает со складов вовремя». Офицер недовольно поморщился в знак того, что ему не нравится, когда его перебивают, но, сдержавшись, продолжил: «Я вас ни в чем не обвиняю, герр Интендатурат. Дело в том, что в тылу нашей армии действует подразделение русских. По аналогии с Наполеоновской войной их можно назвать партизанами. Вот они-то и являются причиной срыва поставок на переднюю линию». «Но, герр Гауптман, как такое возможно? Целый полк или даже больше русских находится в нашем тылу. И наши доблестные войска до сих пор с ними не покончили?» «Не полк и даже не батальон. Я сомневаюсь, что их численность превышает сотню человек. Но, тем не менее, они очень опасные противники. За несколько дней они сумели уничтожить 2 моста, 3 понтонные переправы, причем одну из них дважды, второй раз уже после того, как саперы ее восстановили. Выведена из строя железнодорожная станция, между прочим, имевшая стратегическое значение, и пути от нее в обе стороны. Помимо этого, подорваны 2 гаубичные батареи, уничтожены 5 обозных колонн с боеприпасами, не говоря уже об обстрелах маршевых рот». «Но как такое может быть? Это варвары! Эти варвары не умеют воевать. Наши войска продвигаются на восток, и вряд ли русские генералы могут этому противостоять». «И все же это так. Эти дикие скифы еще в древности умудрялись громить армии персов. Из-за действий этих русских вы не в состоянии наладить снабжение восточнее рек Равки и Бзуры. Все обозы останавливаются из-за отсутствия переправ. Я имею задачу уничтожить партизан и возобновить снабжение армии. Вот именно поэтому мне необходимо в любом месте пополнять припасы». «А со своей стороны, герр Гауптман, наша служба сделает все, что в наших силах, чтобы обеспечить вас всем необходимым». Интендатурат гордо выпрямился за столом, будто бы почувствовал себя причастным к такому важному и ответственному поручению. Тем более подумал он про себя, что при такой постановке вопроса открываются новые возможности для увеличения его, Артура Штольца, личного благополучия. В конце концов, никто не будет проверять с точностью до пачки патронов, литра газолина и банки консервов, сколько и что именно получал со склада этот гауптман из Берлина. Закончив с вопросами снабжения, Генрих фон Штайнберг отправился в Лович, где его уже ждала рота прусских егерей. Туда же должны были прибыть автомобили, с помощью которых он надеялся добиться высокой мобильности своего отряда. Гауптман оставил автомобиль возле ворот, а сам решил пойти посмотреть последствия диверсии. Зрелище его не обрадовало. Торчащие в разные стороны изогнутые рельсы и исковерканное железо в местах стрелок, лежащий на боку паровоз, который бригада ремонтников тщетно пыталась поставить на колеса с помощью талей, обугленные, воняющие недавним пожаром остатки здания, бывшего, по всей видимости, раньше вокзалом. Все это говорило о долгом ремонте и восстановлении. Егеря уже облюбовали для проживания один из пакгаузов, сохранившихся после налета русских, и обустраивали там казарму. Распоряжались всем унтер-офицеры под присмотром коренастого, крепко сбитого блондина с погонами обер-лейтенанта. Увидев идущего фон Штайнберга, он поспешил навстречу. «Командир роты, обер-лейтенант Майер». «Гауптман фон Штайнберг». «Нас предупредили, что мы поступаем в ваше распоряжение, герр Гауптман, но мне хотелось бы ознакомиться с письменным приказом». Получив листок с машинописным текстом, командир роты внимательно прочел приказ, предписывающий поступить в подчинение офицеру штаба, аккуратно его сложил и спрятал во внутренний карман кителя. Затем, щелкнув каблуками, стал ожидать дальнейших указаний, первым из которых, по его мнению, должно было быть построение роты. «Обер-лейтенант, кстати, как вас зовут?» «Йоган Майер, герр Гауптман». Командир егерей еще не до конца определился, как вести себя с гостем из Берлина. «Генрих фон Штайнберг, в офицерском кругу можете звать просто по имени». Такой порядок был заведен им еще во время командования авиаотрядом. При мысли о том, что произошло с последним, фон Штайнберг скрипнул зубами. «Командуйте построение, а потом я расскажу о стоящей перед нами задаче». Через 5 минут рота замерла в строю, пока Майер доводил приказ, фон Штайнберг осматривал своих новых подчиненных. Ровные, неподвижные ряды, спокойные, уверенные в себе взгляды, фуражки с темно-зеленой тулей, в цвет мундира, добротное снаряжение с подсумками на поясе. На правом плече висит маузер, слева на боку у каждого длинный егерский тесак. Отличные опытные солдаты, не раз понюхавшие пороха. После того, как рота вернулась к своим делам, Гауптман с офицерами уединился в отдельной комнате, которой в будущем суждено было стать ротной канцелярией. В этой сырой, неуютной комнатушке едва успели прибрать на скорую руку. На чудом сохранившихся после взрывов оконных стеклах красовались грязные разводы, а под подоконником пауки сплели свои сети с таким искусством, что брабанские мастера от зависти сживали бы свои кружева. У Гауптмана заныла шея, простуженная в продуваемой всеми ветрами кабине аэроплана. И он с тоской подумал о чашечке горячего кофе, пусть даже и без коньяка, как о манне небесной. Раньше, после возвращения с полета, его всегда ждал термос, наполненный свежесваренным кофе. Но прусский офицер – это истинный солдат, а посему Генрих позволил себе лишь слегка поморщиться и мысленно поднять планку претензий к русским партизанам еще на несколько пунктов. Внезапно Штайнберг почувствовал, что старина Гегель был все-таки прав, твердя о материализации мыслей. В дверь аккуратно постучали, и после прозвучавшего разрешения в канцелярию осторожно вошел низенький полноватый солдат с хитроватым выражением лица. Осторожность объяснялась тем, что в одной руке он держал сразу 4 жестяных кружки, а в другой – старый, закопченный и слегка помятый кофейник, носик которого источал божественный аромат кофе. «Спасибо, Ганс, очень кстати», – одобрительно произнес Майер. «Но как ты сумел?» «Ничего сложного, герр обер-лейтенант. В лесах, да еще после грозы, бывало и посложнее». Поставив нехитрый сервиз на стол и получив разрешение уйти, Ганс вышел, чуть припадая на левую ногу. «Это мой денщик Ганс Ланге». Иоганн Майер выглядел до нельзя довольным. «Непревзойденный специалист по умению устраиваться с максимальным комфортом в самых невероятных условиях. До войны служил лесником. Хромота осталась на память об осечке ружья и встрече с кабаном. Кстати, большую часть окороков из него Ганс закоптил и съел лично. Правда, здесь вроде у него появился достойный конкурент Фриц Кляйн, денщик лейтенанта Курта Зайгеля. Готов держать пари, что и он скоро объявится. У них идет бесконечный турнир по умению угодить своему офицеру. Ну, вот что я говорил?» В двери еще раз постучали, и чуть пригнувшись, дабы не задеть макушкой о притолку, зашел громадный, мощный солдат, достойный служить в гренадерах самого Фридриха. На двух алюминиевых тарелках были аккуратно выложены галеты, щедро намазанные яблочным джемом. Штайнберг сразу понял, почему такой богатырь служит денщиком. На указательном и среднем пальцах правой руки не хватало по одной фаланги. «А это последствия схватки с браконьерами», — объяснил лейтенант. Но железная хватка Кляйна оказалась прочнее стали. «Герр обер-лейтенант, счет ничейный. 1-1?» «Не спешите, Курт. Мне кажется, что Ган заготовил еще один сюрприз». И через несколько минут за дверью негромко зазвучала губная гармошка, наигрывавшая тирольскую мелодию. Отхлебнув кофе, офицеры почувствовали себя почти на родине. С сожалением подавив нахлынувшее наваждение, Гауптман решил поменять тему разговора. «Итак, Майн и Херен, наша задача заключается в уничтожении русского отряда, который занимается диверсиями. Вы уже успели рассмотреть, что творится на этой станции. Русские, сделавшие это, отличились не только здесь. Район их действий – вся полоса фронта 9-й армии. На протяжении более чем 100 километров севера на юг невредимыми остались только две переправы, которые сейчас усиленно охраняются. Остальные уничтожены таким же способом. Все, что может быть взорвано в руинах, то, что может быть сожжено, уже сгорело. Помимо этого, уничтожено несколько гаубичных батарей и обозных колонн, в которых были снаряды к ним. Там же должна была быть толпа орудийной прислуги и обозников. Неужели они не смогли оказать сопротивление?» – удивился лейтенант Зайгель. «Они в это время спали, нападение было совершено под утро. Часовые не успели подать сигнал тревоги. Орудия взорвались, наверное, почти одновременно с повозками. Солдатские палатки стояли как раз между ними. Итог, остались в живых не более десятка человек, и те контужены. Кстати, у нападения есть общие черты. Во-первых, во всех случаях часовые не успевали даже пикнуть. Во-вторых, нападающие атаковали все объекты одновременно по сигналу. И в-третьих, они мастерски владеют холодным оружием. Они, должно быть, хорошо тренированные, опытные солдаты, раз могут такое», — задумчиво произнес обер-лейтенант. «Ну, наши егеря им не уступят», — вскидывается второй, лейтенант Отто Венцель, похожий своей мощной фигурой на медведя. «Иоганн, можете рассказать, что за люди в роте?» «Конечно, рота состоит из уроженцев Пруссии. Подавляющее большинство солдат в прошлом охотники, жители лесных хуторов, лесничие. Одним словом, знающие лес и умеющие в нем воевать. Выносливы, неприхотливы, метко стреляют. Успели побывать в боях под Кальшем и Лоцью. Офицеры тоже являются заядлыми охотниками. У Отто в охотничьем домике висит с десяток оленьих голов». Кивок в сторону покрасневшего от похвалы Венцеля. «Курту также надо хорошенько постараться, чтобы попасть мимо цели». «Хорошо. Что же касается поставленной задачи, то я считаю необходимым оставить на всех трех узловых станциях по 30 человек под командой офицера или фельдфебеля. Они будут прочесывать окрестности, не удаляясь слишком далеко, и отбивать нападения партизан, если те осмелятся атаковать. Остальных разбиваем на две группы и, начиная с южного фланга от реки Пилица, прочесываем все подозрительные лесные массивы по обеим сторонам Равки, постепенно поднимаясь на север. Особое внимание следует уделять правому берегу. Если мы отрежем им путь на восток, на соединение со своими, то тогда они будут вынуждены нападать на обозы, чтобы не потохнуть с голоду. И здесь мы сможем подготовить им ловушку. Да, учтите, что они могут разбиваться на группы по 5 человек, причем каждый может действовать самостоятельно. Этим и объясняется их высокая мобильность. Откуда такие сведения, Герр Гауптман? Зайгель вопросительно поднял брови. На этот вопрос я пока не могу вам ответить. Ответ прозвучал неожиданно резко. Неловкая тишина на секунду повисла в комнате. Потом лейтенант, блеснув белозубой улыбкой, постарался свести все к шутке. Ну что ж, 5 – это даже удобно. Одна обойма, одна группа.